На следующей неделе прибыли гости. По традиции, хозяева должны были организовать для них всевозможные развлечения. Одни гуляли по имению, другие играли в бридж в библиотеке, а третьи, самые энергичные, даже фехтовали в гимнастическом зале. Леди Вайолет так устала, устраивая бал, что ее здоровье пошатнулось, и ей пришлось вернуться в постель. Зато леди Клементина, казалось, успевала сразу везде. Привлеченная звоном и блеском шпаг, она посиживала даже в зале, в черном кожаном кресле, наблюдая за фехтующими. Однажды, подавая чай, я застала ее там за приятной беседой с Саймионом Лакстоном. «Ваш сын прекрасно фехтует», — заметила леди Клементина, указывая на одного из людей в масках. «Для американца». «Возможно, он говорит с акцентом. Однако, уверяю вас, леди Клементина, в душе он истинный англичанин». «В самом деле?» «И фехтует он, как англичанин», — хвастливо сказал Саймион. «С обманчивой простотой. Именно так он и победит на выборах». «Я слышала, что его выдвинули в кандидаты. Вы, наверное, очень гордитесь». Саймион раздулся еще больше обычного. «Моего сына ждет блестящее будущее». «Наверняка. Он олицетворяет собой все то, что мы, консерваторы, хотим видеть в члене парламента. На последнем чаепитии женщин-консерваторов мы обсуждали досадную нехватку серьезных положительных мужчин, готовых претворить в жизнь планы Ллойд Джорджа». Она одобрительно посмотрела на Тедди. «Ваш сын — именно то, что нужно. И я бы с удовольствием его поддержала». Леди Клементина глотнула чаю. «Разве что с женой проблемы». «Никаких проблем», — отмахнулся Саймион. «Тедди не женат». «Вот именно, мой дорогой мистер Лакстон. Вот именно». Саймион нахмурился. «Не все леди придерживаются столь свободных взглядов, как я. Им кажется, у холостяков слишком много слабостей. А в Англии всегда дорожили семейными ценностями. Мужчина средних лет, неженатый. Дамы примутся сплетничать». «Он просто не встретил подходящей девушки». «Разумеется, мистер Лакстон. И мы с вами прекрасно об этом знаем. А вот остальные леди... Представьте, они посмотрят на вашего сына, увидят красивого мужчину, обладающего массой достоинств, но по какой-то причине до сих пор не женатого. Мы не можем обвинять их, если они начнут гадать, почему. Предположат, к примеру, что Тедди вообще не интересуется женщинами». Саймион возмущенно покраснел. «Мой сын вовсе не... никого из Лакстонов в жизни не обвиняли в...» «Конечно нет, мистер Лакстон», — терпеливо согласилась леди Клементина. «Сама я даже и не предполагаю ничего подобного». «Но другие дамы, им хочется твердо знать, что мужчина есть мужчина, а не эстет». Леди Клементина тонко улыбнулась и поправила очки. «В любом случае, все не так страшно. У нас впереди много времени. Тедди еще молод. Сколько ему? 25? 31. О, значит, не так уж и молод. Ну, неважно». Леди Клементина прекрасно умела держать паузу. Она снова засмотрелась на поединок. «Уверяю вас, леди Клементина, с Тедди все в порядке. Он пользуется большим успехом у женщин. И придет время, обязательно выберет себе невесту». «Рада слышать, мистер Лакстон». Не отрывая взгляда от фехтующих, кивнула леди Клементина. «Я просто надеюсь, что это время придет как можно раньше. Для его же собственного блага. И что невесту он выберет правильно». Саймион удивленно вздернул брови. «Мы, англичане, большие традиционалисты. Ваш сын обладает массой достоинств, Но кое-кто, особенно из партии консерваторов, может решить, что он излишне современен. Надеюсь, Теодор найдет жену, которая внесет в их брак чуточку больше, чем свои чести и достоинства. Что же может быть важнее достоинств невесты, леди Клементина? Ее семья, ее имя, ее родословная. Леди Клементина глядела, как противник Тедди наносит удары и выигрывает бой. Возможно, в остальном мире этому уже не придают большого значения. Но тут, в Англии, такие вещи по-прежнему в цене. «Вкупе с непорочностью невесты, я надеюсь», — сказал Саймён. «Безусловно». «И почтительностью». «Несомненно», — без особой убежденности подтвердила леди Клементина. «Моему сыну не годятся все эти современные дамочки», — облизнув губы, сообщил Саймён. «Мы, Лакстоны, любим таких, которые понимают, кто в доме хозяин». «Разумеется, мистер Лакстон». Саймён захлопал противником. «Если бы только знать, где найти подходящую девушку». «А вам не кажется, мистер Лакстон, не глядя на собеседника, отозвалась леди Клементина, что иногда люди ищут сокровище, которое лежит прямо у них под носом?» «Кажется, леди Клементина», — не разжимая рта, улыбнулся Саймён. «Еще как кажется». В ту пятницу я не прислуживала за обедом и потому больше не сталкивалась с Тедди и его отцом. Нэнси доложила, что поздно ночью они бурно обсуждали что-то на втором этаже. Но о чем говорили? Кто его знает? Утром в субботу, когда я вошла в гостиную подтопить камин, Тедди уже сидел на диване в своем обычном жизнерадостном расположении духа. Читал утреннюю газету и с веселым изумлением наблюдал за тем, как леди Клементина возмущается цветами. Они только что прибыли из Брейнтри. Восхитительные свежие розы. Одна беда. Леди Клементина заказала георгины. Легко представить себе ее настроение. «А ну-ка», — сказала она при виде меня, — «найди-ка мне мисс Хартфорд. Она обязана посмотреть на это безобразие». «Мне кажется, мисс Хартфорд собиралась покататься на лошади, леди Клементина». «Даже если она собиралась принять участие в скачках на кубок Grand National, меня это не волнует. Ей необходимо взглянуть на цветы». И пока остальные дамы вкушали завтрак в постелях, не спеша стряхивая остатки ночного сна, Ханне пришлось срочно явиться в гостиную. Полчаса назад я самолично помогла ей одеться в костюм для верховой езды, и теперь она напоминала загнанную лису в отчаянных поисках выхода. Леди Клементина бушевала, а Ханна, равнодушная к проблеме росы и георгинов, только кивала да бросала тоскливые взгляды на судовые часы. «И что же нам делать?» — вопросила, наконец, леди Клементина. «Заказывать новые уже некогда». Ханна вовремя перевела на нее глаза и глубокомысленно поджала губы. «Думаю, придется обойтись тем, что есть», — с притворным смирением ответила она. «А ты? Ты это вытерпишь?» «Если должна, значит, вытерплю», — изобразила покорность судьбе Ханна. Выждала для приличия несколько секунд и радостно продолжила. «Ну, если с этим все, пойдем наверх», — перебила ее леди Клементина. «Я покажу тебе, как ужасно они выглядят в бальном зале. Ты просто не поверишь». Леди Клементина снова пустилась ругать цветы, а Ханна сникла прямо на глазах. Одна только мысль о дальнейших дебатах привела ее в ужас. Сидящий на диване Тедди осторожно покашлял и отложил газету на стол. «Сегодня такой прекрасный зимний день», — сказал он, никому не обращаясь. «Хорошо было бы прокатиться, поглядеть имение». Леди Клементина почуяла добычу. «Прогулка верхом», — оживилась она. «Что за прекрасная мысль, мистер Лакстон? Не правда ли, Ханна?» Ханна удивленно подняла глаза. Тедди заговорщически ей улыбнулся. «Я буду рад, если вы ко мне присоединитесь». Не дав Ханне времени на раздумья, леди Клементина быстро ответила. «Что ж, замечательно. Мы будем счастливы присоединиться к вам, мистер Лакстон. Если вы, конечно, не возражаете». «Я буду только рад заполучить таких прекрасных экскурсоводов». Леди Клементина обернулась ко мне и торопливо приказала. «Так, девушка, сбегай-ка к миссис Таунсенд, пусть соберет нам с собой что-нибудь поесть». Она снова повернулась к Тедди и, сделанной улыбкой, воскликнула. «Я обожаю ездить верхом». Странная процессия направилась в то раннее утро в конюшню. Дадли рассказывал, что на лошадях они смотрелись еще комичней. Он умирал от хохота, глядя, как они выезжают через западную просеку. Леди Клементина тряслась на дряхлой кобыле мистера Фредерика, живот у которой был еще больше, чем у самой наездницы. Они катались 2 часа, а когда вернулись, Тедди был мокрый, как мышь, Ханна странно притихла, а леди Клементина лучилась удовольствием, словно кот, дорвавшийся до сметаны. Ханна рассказала мне о том, что случилось на прогулке, только много-много позже. Они проехали по западной просеке и двинулись по берегу реки, вдоль березы и зарослей камыша. Луговины по обе стороны реки оделись в зимние шубы, исчезли олени, кормившиеся на них летом. Сперва ехали в молчании. Впереди Ханна, за ней Тедди, последняя леди Клементина. Под копытами похрустывали веточки. Холодная река бежала к Темзе. Наконец Тедди поравнялся с Ханной и весело сказал. «Здесь очень красиво, мисс Хартфорд. Благодарю вас за любезное приглашение в Ривертон». Ханна, наслаждавшаяся тишиной, пожала плечами. «Вам надо сказать спасибо моей бабушке, мистер Лакстон. Я почти не помогала ей готовиться к балу». «Понятно. Надо не забыть поблагодарить ее». Пожалев Тедди, который так или иначе пытался поддержать беседу, Ханна спросила: «А чем вы занимаетесь, мистер Лакстон?» «Я коллекционер», — быстро ответил обрадованный Тедди. «А что вы коллекционируете?» «Предметы старины». «А я думала, вы работаете с отцом». Тедди стряхнул с плеча березовый лист. «У нас с отцом немного разные взгляды, мисс Хартфорд. Он не видит смысла в том, что не приносит мгновенной выгоды». «А вы, мистер Лакстон?» «А я люблю богатство другого сорта. Новые впечатления, события. Век молод, молод и я. Слишком многое надо узнать и увидеть, прежде чем тебя затянет в болото бизнеса». «Поговорил мне, что вы собираетесь заняться политикой. Не боитесь, что это помешает вашим увлечениям?» «Напротив», — покачал головой Тедди. «Политика поможет мне расширить кругозор. Лучшими руководителями всегда становятся те, кто привносит что-то новое. Согласны?» Они опять замолчали и поехали рядом, останавливаясь время от времени, чтобы подождать кобылу леди Клементины. Когда впереди показалась заброшенная мраморная беседка, дряхлые лошади и ее наездница выразили горячее желание дать передышку измученным телам. Тедди помог леди Клементине спешиться, а Ханна выложила из корзинки для пикника раскрошившиеся закуски. Когда с термосом горячего чая и фруктовым пирогом было покончено, Ханна сказала: «Я пойду прогуляюсь к мосту». «К мосту?» — заинтересовался Тедди. «Это прямо тут, за деревьями», — объяснила Ханна, встав со скамейки. «Там, где озеро сливается с рекой». «Разрешите составить вам компанию?» «Пожалуйста», — скрыв досаду, ответила Ханна. Леди Клементина, разрываясь между долгом дуэньи и необходимостью поберечь разбитые ягодицы, наконец решилась. «Я останусь здесь и присмотрю за лошадьми. Только не задерживайтесь, а то я начну волноваться. Сами знаете, в лесу полным-полно опасностей». Ханна чуть заметно улыбнулась Тедди и пошла впереди. Тедди двинулся за ней на почтительном расстоянии. «Не сердитесь, мистер Лакстон, что леди Клементина навязала нас вам в попутчике». «Ничего страшного. Мне нравятся попутчики». Он поглядел на Ханну. «Правда, одни больше, чем другие». Ханна не обернулась. «В детстве мы с сестрой и братом приходили к озеру играть. В лодочном сарае и на мосту. Знаете, — она посмотрела на Тедди, — это ведь волшебный мост». «Волшебный? Сами поймете, когда увидите». «И во что же вы играли?» «Мы перебегали его по очереди. Кажется просто. Но не забывайте, мост волшебный. И его охраняет очень противный и злопамятный водяной». «Надо же!» — рассмеялся Тедди. «Раз за разом мы свободно пробегали по мосту, пока, наконец, один из нас не будил водяного». «И что тогда?» «Они дрались до смерти». Ханна улыбнулась. «До смерти водяного, разумеется. Мы все прекрасно рубились на мечах. К счастью, водяной умел возрождаться, а то бы игра закончилась слишком быстро». Они завернули за угол, и перед ними открылся мост, перекинутый через узкий поток. Хотя зима выдалась очень холодной, вода так и не замерзла. «Вот», — чуть слышно сказала Ханна. «Мост забросили довольно давно. Ближе к городу построили новый, широкий и автомобильный. Со здешней выкраска давно облезла, он весь покрылся мхом. Поросшие камышом берега плавно спускались к воде. Летом они сплошь зарастали цветами». «Интересно, а водяной на месте?» — полюбопытствовал Тедди. «Не бойтесь», — засмеялась Ханна. «Если он вылезет, я знаю, как с ним справиться». «Вы тоже с ним сражались?» «Сражалась и побеждала. Мы здесь часто играли, хотя не всегда в водяного. Иногда мы писали письма, потом делали из них лодочки и пускали по реке». «Зачем?» «Чтобы они отвезли наше желание в Лондон». «Ясно. А кому писали вы?» Ханна задумчиво пошевелила ногой стебельки травы. «Вам это покажется глупым». «И все-таки». Ханна подняла голову, закусила губу, чтобы подавить улыбку. «Джейн Дигби. И только ей». Тедди нахмурился. «Вы наверняка знаете. Леди Джейн, та, что уехала в Аравию, вышла там замуж, путешествовала и занималась исследованиями». «А, — припомнил Тедди, — та невозможная сумасбродка. И что же вы хотели ей сообщить?» «Просила приехать и забрать меня отсюда. Предлагала служить ей верой и правдой, если она возьмет меня с собой в путешествие». «Но, по-моему, когда вы были ребенком, Джейн уже умерла?» «Да, конечно, причем довольно давно. Только я об этом не знала», — Ханна поглядела на Тедди. «Хотя, если бы она была жива, план сработал бы безотказно». «Несомненно», — очень серьезно подтвердил Тедди. «Она бы приехала и увезла бы вас с собой в Аравию». «Переодев в бедуина. Так мне всегда представлялось». «А ваш отец был бы не против?» «Боюсь, совсем наоборот», — рассмеялась Ханна. «Он очень рассердился». «Когда?» «Когда один из фермеров нашел бумажный кораблик и вернул его. Фермер не умел читать, но узнал на листке наш фамильный герб и решил, что там что-то важное. Наверное, надеялся на вознаграждение». «Которого, скорее всего, не получил». «Разумеется, нет. Порвал и метал. Не знаю, что разозлило его сильнее, мое желание присоединиться к столь скандальной особе или откровенная дерзость письма. Думаю, больше всего он боялся, что узнает бабушка. Она всегда считала меня невозможным ребенком». «Невозможными часто считают одаренных детей», — заметил Тедди, серьезно глядя на Ханну. Как ей показалось, настойчиво. Только она не могла взять в толк, что за этим кроется. — покраснела и отвернулась. Затеребила высокие хрупкие стебли тростника. Сломала один и, повинуясь странному порыву, кинулась на мост. Бросила стебель с одной стороны и перебежала на другую, посмотреть, как он выплывет. «Отвези мое желание в Лондон!» — крикнула она ему вслед. «А что вы загадали?» — спросил Тедди. Ханна с улыбкой перегнулась через перила, и вот тут-то и вмешалась рука судьбы. Медальон, разболтавшийся от времени, соскользнул с цепочки, слетел с шеи хозяйки и упал в реку. Ханна почувствовала непонятную легкость, но не сразу поняла, в чем дело. И тут же увидела, как медальон, блеснув на прощание, исчезает под водой. Она ахнула, сбежала с моста и, ломая камыши, рванулась к кромке воды. «Что случилось?» — крикнул встревоженный Тедди. «Мой медальон соскользнул!» — Ханна лихорадочно расстегивала туфли. «Мой брат!» «Вы видели, куда он упал?» «В самую середину!» По влажному мху Ханна начала пробираться к воде. Край юбки тут же намок и запачкался. «Стойте!» Тедди сорвал и отшвырнул куртку, стянул сапоги. В это время года река становилась уже, но почти не мелела, и вскоре он уже стоял в воде почти по пояс. Тем временем леди Клементина вспомнила о своих обязанностях, со стоном поднялась на ноги и побрела по топкому берегу в поисках пропавшей парочки. Наконец она ее заметила. Тедди как раз нырнул. «Да вы что!» — в ужасе завопила леди Клементина. «Сейчас слишком холодно для купания. Вы же простудитесь насмерть!» Оглохшая от ужаса Ханна ничего не слышала. Она бегом вернулась на мост и пыталась разглядеть, не блеснет ли где медальон, чтобы указать на него Тедди. Тедди нырял и выныривал, пропадал и появлялся, а Ханна все смотрела в воду. И когда уже совсем потеряла надежду, он выпрямился, зажав в заледеневших пальцах сияющий кружок. Настоящий подвиг в честь прекрасной дамы. Что нашло в тот момент на Тедди? Человека скорее благоразумного, чем романтичного. Годы спустя, когда история помолвки раз за разом пересказывалась гостям, она стала казаться почти волшебной. Как будто рассказчик сам не мог поверить в случившееся. И все же именно так все и произошло. В нужное время, в нужном месте и перед той самой девушкой, на которую поступок Тедди произвел неизгладимое впечатление. Позже Ханна рассказывала, что в тот момент, когда Тедди стоял перед ней, трясущийся, мокрый, сжимая в сильной руке ее медальон, она вдруг почувствовала его почти что физически. Влажную кожу, облепившую тело рубашку, победно глядевшие на нее темные глаза. Ханна никогда не ощущала ничего подобного. Да и когда? К кому? Ей вдруг захотелось, чтобы он стиснул ее так же крепко, как медальон. Конечно, ничего такого он не сделал. Просто гордо улыбнулся, отдавая находку. Ханна с благодарностью взяла ее и отвернулась, чтобы Тедди мог спокойно натянуть сухую одежду поверх мокрой. А семя уже упало в благодатную почву.